Все общественные блага, которыми вы располагали, теперь превратились в ничто. Забудьте о пенсии, забудьте о социальном страховании, забудьте о том, что ваши дети будут заботиться о вас, когда вы состаритесь, потому что у них едва хватит денег, чтобы заботиться о себе. И даже не думайте о том, чтобы взять отпуск, так как с очень большой вероятностью, вернувшись из него, вы обнаружите, что уволены. У вас нет никаких прав. И, кстати, что такое профсоюз? Знаю. Многие из вас не думают о плохом. Ну да, настала черная полоса, однако вы надеетесь, что она скоро кончится. Вы станете тем единственным, кому каким-то образом удастся избежать всеобщей эпидемии безумия. Вы не откажетесь от мечты когда-нибудь получить свой кусок пирога. Больше того, кое-кто верит, что настанет день, когда им будет принадлежать весь пирог. Хочу вас огорчить. Вам не дадут даже облизать тарелку. Система устроена так, чтобы работать на благо немногих избранных, и вашей фамилии в этом списке нет и никогда не будет. Она устроена так хорошо, что великое множество порядочных, трудолюбивых, рассудительных людей верят, им когда-нибудь повезет. Морковка болтается так близко перед носом, что чувствуется ее аромат. И, обещая как-нибудь в будущем позволить съесть эту морковку, система вербует целую армию потребителей и налогоплательщиков, которые по своей воле с превеликой радостью сражаются за права богатых, посылая своих детей учиться в убогих, разваливающихся школах, тем временем позволяя богатым получать миллиарды за счет сокращения налогов или же напрямую отправляя своих детей умирать в войнах ради нефти, принадлежащей этим богачам. Да, совершенно верно. Трудящиеся потребители готовы даже жертвовать плотью от своей плоти и кровью от своей крови, если это нужно для того, чтобы богачи разжирели еще больше. Потому что богатые пообещали когда-нибудь допустить их к своему столу. Только этот день никогда не наступит. А к тому времени, когда простой работяга это наконец поймет, он уже превратится в немощного старика, брюзжащего по поводу власти и вымещающего свою злость на социальном работнике, который пришел сменить ему судно. Наверное, существуют более человечные способы дожить жизнь. Однако деньги, которые можно было потратить на это, были вложены в фантастически прибыльные акции AOL, Time Warner и Warcom. Остальное правительство растратило на создание космического оружия, которое, кажется, так никогда и не заработает. Ну, а если вы все же упрямо цепляетесь за мысль о том, что не вся корпоративная Америка настолько плоха, задумайтесь над тремя приведенными ниже примерами, демонстрирующими, до чего в последнее время додумались капитаны нашей индустрии. Во-первых, знаете ли вы, что компания, в которой вы работаете, возможно, застраховала вашу жизнь? О, вы скажете, как это мило со стороны руководства. Давайте же посмотрим, как это мило. В течение последних 20 лет такие компании, как Disney, Nestle, Procter & Gamble, Dow Chemical, J.P. Morgan Chase и Walmart тайно заключали договоры о страховании жизни своих сотрудников низшего и среднего звена, оформляя в качестве получателя страховых выплат себя, корпорации. Совершенно верно. В случае вашей смерти деньги достанутся не вашим наследникам, а компании. Если вы умрете на рабочем месте, тем лучше, поскольку в большинстве полисов страхования жизни предусматриваются повышенные выплаты в случае смерти страхуемого в молодом возрасте. А если вы доживете до глубокой старости, в случае вашей смерти страховая выплата по-прежнему достанется вашей компании, даже если вы давным-давно из нее уволились. Деньги пойдут не вашим скорбящим родственникам, чтобы помочь им пережить трудные времена и заплатить за похороны и поминки, их получит руководство компании. И в любом случае, независимо от того, Когда вы загнетесь, компания не останется в накладе. Деньги на страховые премии вычитаются из налогов.